Это очень важное свидетельство. Оно означает, что тайный мир продолжает посылать одобрительные знаки. Вечные лампады, звезды, сокровища языческого мира. Христиане называли их дьявольским изобретением, созданным для приманки доверчивых душ. Все чудеса, известные на Земле, имеют абсолютную физическую природу, но более тонкую, чем явления грубоматериальные. Ее свойства ускользают от нас, но в древности они были хорошо известны, и люди прошлого умели использовать их. Они были хорошо знакомы с их вполне земным происхождением. Человек способен изучить мир ровно настолько, насколько он знает самого себя. Огрубление наших знаний о мире, нашей науки, невзирая на то, что она уже проникла в некие тайные вещества, идет от полного отрицания божественной природы в человеке, от неверия в его волшебные возможности. Феномен вечного горения без убывания топлива был хорошо известен волхвам и жрецам античности. Эти умные ребята знали секрет превращения вещества в свет без убывания масла в лампаде. И вечный двигатель, подобный генератору Николы Теслы, и философский камень были некогда известны человечеству, но с наступлением темных веков мудрость древних была утрачена. Есть несколько интересных историй об открытии вечно горящих ламп в различных частях света. Самая известная, пожалуй, произошла несколько веков назад, когда в гробнице, найденной вблизи Аппиевой дороги, нашли горящую лампу. Помещение было герметично закрыто более полутора тысячелетий. В хрустальном гробу, наполненном прозрачной жидкостью, лежало тело прекрасной девушки с длинными золотыми волосами. Казалось, смерть наступила несколько минут назад. Внутри гробницы были найдены горящие лампады. Побывавшие в гробнице рассказывали, что ветерком при открытии склепа задуло огоньки в нескольких лампадах, и они больше не засветились. Полагают, что это было тело Тулионы, дочери Цицерона, великого оратора Древнего Рима. Вечно горящие лампады были открыты во всех частях света. Не только в Средиземноморье, но и в Индии, Китае и Южной Америке есть свидетельства об огнях, горящих непрерывно без топлива. Прошли столетия, но вечные огни в храмах и алтарях древности остались загадкой. Попытки новорожденного христианства объяснять существование неугасимых светочей кознями дьявола привело к исчезновению большинства чудес античности. А то, что все же осталось, было насильно вырвано из языческой почвы и присвоено новорожденным культам. В раннем Средневековье была найдена лампада в Англии, которая горела с III века нашей эры. Монумент, в котором находилась лампада, возможно, был гробницей отца греческого императора Константина Великого. Самая последняя горящая лампада была найдена в Англии. При ней находилось особое устройство, приводимое в действие камнем. В то время у всех на устах была тема тайных обществ, тамплиеров и розенкрейцеров. Поэтому общественное мнение пришло к выводу, что найдена гробница высокого розенкрейцера. Действительно, в гробнице основателя ордена отца розенкрейцера под потолком горела вечная лампада. Этот орден хранил тайну вечного горения так же трепетно, как и прочие свои тайны. И даже капля из всех таинственных изобретений, способных изменить лицо нашей цивилизации, не просочилась сквозь его ладони. Последними, кто пытался раскрыть тайну вечного огня, были алхимики. Они убедились, что фитиль волшебных ламп может быть сделан из нитей асбеста. Алхимики называли его шерстью саламандры. Масло для лампад имело таинственную природу, которую им раскрыть не удалось. Но если лампады были зажжены в катакомбах под Москвой в 40-е годы, значит, где-то еще есть люди, которым известен секрет вечных ламп. Отшельник молча кивнул. Кто они? Вместо ответа отшельник протянул руку к погасшей свече. И она вспыхнула, сначала робко, словно огонь с трудом раздвигал пепельные волокна. Отшельник поднес ладонь ближе. Язычок пламени затрепетал и развернулся, как парус.